бодрых гребцов возбуждая, велел Телемахам немедля снасти убрать. И ему, повинуясь, сосновую мачту подняли разом они, и, глубоко в гнездо водрузивши, в нем утвердили ее, а с боков натянули веревки. Белый потом привязали ремнями плетеными парус. Тут светлоокая Зевсова дочь им послала попутный зыби эфира пронзающий ветер, чтоб темно-соленый бездную море кораблик бежал, не встречая преграды. Круны и халки сани светловодные уже миновали. Солнце тем временем село, и все потемнели дороги. Феу корабль, провожаемый Зевсовым ветром, оставив сзади, прошел и священную область Эпеен Элиду. Острые тут острова Телемах в отдалении увидел. Плыл он туда, размышляя, погибнет ли там или спасется. Тою порой Одиссей с свинопасом божественным пищу ели вечернюю, с ними и все пастухи вечеряли. Свой удовольствовав голод, обильно роскошной едою, так им сказал Одиссей. Он хотел испытать, благосклонно ли сердце Евмея к нему, пригласит ли его он остаться в хижине с ним, или его отошлет неприязненно в город. Слушай, мой добрый Евмей, и послушайте все вы. Намерен завтра поутру я в город идти, чтоб сбирать подаяние там от людей, и чтоб вашего хлеба не есть вам в убыток. Дай мне, хозяин, совет, и вели, чтоб дорогу мне в город кто указал. Я по улицам буду бродить, и, конечно, кто-нибудь даст мне вина или краюшку мне вынесет хлеба. В дом многославный царя Одиссея пришедший, скажу там людям, что добрые вести о нем я принес Пенелопе. Также пойду и к ее женихам многобуйным. Уж верно, мне так роскошно пируя, они не откажут в подаче. Я же и сам быть могу им на всякую службу пригоден. Ведать ты должен и выслушать то, что скажу. Благодатен Эрмий ко мне был, богов-благовестник, который всем смертным людям успех, красоту и великую славу дарует. Мало найдется таких, кто б со мною поспорил в искусстве скоро огонь разводить и сухие дрова для варенья пищи колоть, и вино подносить, и разрезывать мясо. Словом, во всем, что обязанность низких на службе у знатных.